выбившись из сил, израсходовав весь хлеб до последнего зерна, она объявила своей крепостной дворне, что кормить ее больше она не может. Кто желает, пусть берет свои крепости или отпускные и идет с Богом на волю. Некоторые ушли от нее, и она проводила их с молитвой и благословением, но другие отказались от воли, объявили, что не пойдут, скорее умрут со своей госпожой, чем покинут ее. Она разослала своих верных слуг по лесам и полям собирать древесную кору и лебеду и принялась печь хлеб из этих суррогатов, которыми кормилась с детьми и холопами, даже ухитрялась делить с нищими, потому что в то время нищих было без числа, лаконически замечает ее биограф. Окрестные помещики с упреком говорили этим нищим: «Зачем это вы заходите к ней? Чего взять с нее? Она сама помирает с голоду». «А мы вот что скажем», — говорили нищие. «Много обошли мы сел, где нам подавали настоящий хлеб. Да и он не елся нам так всласть, как хлеб этой вдовы, как бишь ее. Многие нищие не умели и назвать ее имени». Тогда соседи-помещики начали подсылать к Ульяне за ее диковинным хлебом. Отведав его, они находили, что нищие были правы, и с удивлением говорили меж себя: «Мастера же ее холопы хлебы печь! С какой любовью надобно подавать нищему хлопоть хлеба, не безукоризненного в химическом отношении, чтобы этот ломоть становился предметом поэтической легенды тотчас, как был съедаем». 2 года терпела она такую нужду и не опечалилась. Не пороптала, не дала безумия Богу, не изнемогла от нищеты. Напротив, была весела, как никогда прежде. Так заканчивает биограф свой рассказ о последнем подвиге матери. Она и умерла вскоре по окончании голода, в начале 1604 года. Предания нашего прошлого не сохранили нам возвышенного и более трогательного образа благотворительной любви к ближнему. Никто не сосчитал, ни один исторический памятник не записал, сколько было тогда Ульян в русской земле и какое количество голодных слез утерли они своими добрыми руками. Надобно полагать, что было достаточно тех и других, потому что русская земля пережила те страшные годы, обманув ожидания своих врагов. Здесь частная благотворительность шла навстречу усилиям государственной власти. Но не всегда так бывает. Частная благотворительность страдает некоторыми неудобствами. Обыкновенно она оказывает случайную и мимолетную помощь и часто не настоящей нужде. Она легко доступна злоупотреблению. Вызываемая одним из самых глубоких и самых нерасчетливых чувств, какие только есть в нравственном запасе человеческого сердца, она не может следить за своими собственными следствиями. Она чиста в своем источнике, но легко поддается порче в своем течении. Здесь она против воли благотворителей и может разойтись с требованием общественного блага и порядка. Петр Великий, усиливавшийся привести в производительное движение весь наличный запас рабочих сил своего народа, вооружился против праздного нищенства, питаемого частной милостыней. В 1705 году он указал рассылать по Москве подьячих с солдатами и приставами, ловить бродячих нищих и наказывать, деньги у них отбирать, милостыни им не подавать, а подающих хватать и подвергать штрафу. Благотворители должны были доставлять свои подаяния в богадельни, существующие при церквах. Петр вооружился против частной милостыни во имя общественной благотворительности, как учреждение, как системы богоугодных заведений. Общественная благотворительность имеет свои преимущества. Уступая частной милостыне в энергии и в качестве побуждений, в нравственно-воспитательном действии на обе стороны она разборчивее и деятельнее по своим практическим результатам, оказывает нуждающимся более надежную помощь, дает ему постоянный приют. Мысль об общественной благотворительности, разумеется, с особой силой возбуждалась во времена народных бедствий, когда количество добра требуется прежде, чем спрашивают о качестве побуждений добродеяния. Так было в смутное время. В 1609 году второй самозванец осаждал Москву.